Рикард Коктевран и его дочь Кандида, громко возвестил дворецкий, внезапно появившийся около входа. Я мог бы поклясться, что еще секунду назад его там не было. Массивные окованные металлом двери бесшумно открылись, являя приход гостей. Рикард Коктевран выглядел среднего роста жилистым стариком с моложавым лицом. Темные глаза внимательно прошлись по мне, отцу, маме и даже дворецкому, явно давая нам своеобразную оценку. Его дочь была высокой девушкой с приятным лицом, прием довольно красивым, будто его на заказ лепили. Изящные брови, полные губы, глубокое декольте, скрывающие два объемных молочных шара. Темно-синие глаза скучающе прошлись по мне. В ответ ухмыльнувшись, я слегка приоткрыл ауру, строго для восприятия местных магов, дабы не напугать. Рикард, открывший было рот, вдруг резко замолк, а вот дочь волнующе замотала головой, пока наши взгляды не пересеклись. «Добро пожаловать в замок дома Слизерин. Мое имя Альдеран Слизерин, а это моя жена, Жулия. А это мой сын и наследник Салазар Слизерин, будущий великий волшебник. Благодарю хозяев за гостеприимство. Я Рикард Коктевран, а это моя дочь Кандида», — необычно громко произнес старик. Представить охранников никто не пожелал. «Проходите внутрь, дорогие гости. Наш старший слуга будет очень рад позаботиться о вас и вашем комфорте», — выйдя вперед мужа, произнесла Жулия, подмигнув мне. «Что они там задумали?» Слуга незамедлительно появился рядом и взял багаж Рикарда в обе руки. Багаж дочери Рикарда взял на себя другой слуга, также незаметно появившийся, как и он сам. «Ладно, пускай дети знакомятся, а мы пойдем, поболтаем о делах», — провокационно улыбнулась Жулия и буквально утащила мужчин с собой. Два охранника остались подле Кандиды. «Привет, я Салазар», — улыбнулся я, всячески показывая симпатию. «Здравствуй, я Кандида». «Кандида Коктевран», — поправила себя девушка. На секунду повисло молчание. Охранники девушки изображали собой гордой статуей и наблюдали за мной, как за потенциальной опасностью. Я решил разрядить обстановку. «Скажи, Кандида, а ты уже бывала здесь?» «Нет, только отец. Может, я смогу показать тебе поместье? Я сам не так давно вернулся из ученичества, так что чувство некой новизны будет весьма уместно здесь». «Из ученичества? Вы сдали экзамен?» «Ну, в общем и целом, да», — ответил я. Кандида удивилась и придвинулась ближе. Я счел это неплохим знаком. «Но как? Я думала, что в ученичество в твоем возрасте только поступают». Зажглось у девушки любопытство. «А как мне хорошо известно, любопытство, в особенности женское, страшная сила. Давай на ты, я не настолько стар», — усмехнулся я, а про себя подумал: первые 5000 лет детства у мужчин наиболее тяжелые. «Хаймэм, ладно, давай, Салазар, можно просто Сал», — улыбнулся я. «А чему ты учился? Какие направления магии выучил? Кто был твоим учителем?» Сходу засыпала меня вопросами Коктевран. Неудивительно, что в ее честь назвали целый Хогвартский факультет. «Вау, вау, притормози, а то я не успею запомнить твои вопросы», — шутливо поднял я обе руки вверх. «И все же», — притормозила Кандида, вернув себе на лицо небольшое удивление. Хотя после столь фанатичного взгляда, это явно жадное до знаний девушка теперь с меня живого не слезет. «Ну, моим учителем была эльфийка по имени Ильдейли из Дома Ясной Росы». «Эльфийка?» — снова загорелись глаза Кандиды. «Расскажи об этом». «Взгляд со стороны. Гостиная неподалеку». «Ну и что я говорила?» — победно усмехаясь, сказала Жулия, через небольшую щель наблюдая, как Салазар и Кандида мило беседуют. «Альдеран, снимаю шляпу. Моя дочка нечасто улыбается. Я уже пытался знакомить ее с мальчиками, но она предпочитала книги, живому слову. Особенно, после смерти матери. Это оставило на ней своеобразный отпечаток. Я рад, что доверился твоему слову, Альдеран. По правде говоря, я и сам не совсем в это верил», — ответил отец Салазара. «Обучение в Доме Ясной Росы явно пошло мальчику на пользу. Заключать брачный контракт я пока не буду, неизвестно еще, как пойдет их общение, но на первый взгляд твой парень хорош. К тому же духи говорят, что он весьма силен». «Сколько ему, 15? 16? «Почти 17», — важно сказала Жулия, переполненная гордостью за сына. «Тот незадолго до приезда Рикарда с дочкой совершил даже по меркам магии очень сложное. Вернул ей и отцу молодость. Пусть, по заверениям Салазара, лет через 20-30 они начнут стариться, но никто не помешает ему снова провести подобный ритуал. Моя дочь — единственное, что у меня осталось. Если твой пацан ее обидит, не волнуйся, Рикард. Салазар, вопреки своим предкам, на редкость спокойный малый, успокоил пожилого человека Альдеран, тем более, что ты не старик еще, в свои 80 ты выглядишь вдвое моложе. Не льсти мне, Альд, тебе не идет, отбрил похвалу Рикард, внутренне радуясь незамысловатому комплименту. Я не льщу тебе, посмотри на меня, еще 2 дня назад, я выглядел ненамного младше тебя, это сделал твой сын? Чересчур внимательно посмотрел на Альдерана Рикард. Жулье улыбалась столь загадочно, что невольно задумаешься, мол, а чего я не знаю. Да, учеба у эльфов не прошла даром. Я слышал об эльфах и их методах обучения. Посмотрим за ними, хихикнув, предложила Жулье. Не дожидаясь ответа мужчин, легким шагом направилась к щели в двери, чтобы смотреть, как ее мальчик знакомится с девушкой. «Давай я проведу тебя по поместью», — донесся голос Салазара, а мать навострила уши. Мужчины невольно захлопнули рты, присоединяясь к наблюдению за парой. «Знаешь, Альт, если она попросится у тебя задержаться, я сам предложу тебе брачный магический договор», — впервые улыбнулся Рикард, наблюдая, как его кровиночка впервые ведет себя как девушка, а не как строгий библиотекарь. «Если у детей все сложится, я первый подпишу этот контракт», — улыбаясь за сына, поведал Альдеран и пожал руку Рикарду. «Салазар», — донесся голос Кандиды, — «ты вроде обещал показать мне поместье. Не забыл? Пойдем, я тебе все покажу и расскажу», — раздался в коридоре веселый голос сына, ведущего девушку за пределы поместья. «И где он научился разговаривать с женщинами?» — пронеслась в голове Альдерана невольная мысль. Конец взгляда со стороны. Глава 8. Хорошее дело браком не назовут. Глава 8. Хорошее дело браком не назовут. Кандида Коктеврана оказалась приятным собеседником и, что немаловажно, многое знала о магии. Мы с ней обсуждали магию стихии, телекинез, магию крови, некромантию и так далее. Девушка явно зря времени не теряла, вычитывая в библиотеке о видах волшебства. Особенно много она рассказывала о магии разума и спиритизме. Как-никак книг по этому разделу магии, видимо, было больше всего в ее особняке. Когда я сболтнул, что кое-что понимаю в магии разума, то Кандида чуть ли не схватила меня за руку, умоляющим взглядом впиваясь мне в лицо. Ей-богу, до чего ежемило. Впечатление слегка портила ее аура, прямо-таки горящая знаниями. Она лишь изображала симпатию. Впрочем, у меня нет цели соблазнить ее, разве что сказать ей, что в прошлой жизни я учился в лучшей магической школе сектора мультивселенной, МИМАТ, Межмировая интернациональная магическая академия Диарга. Как я по ней скучаю. Шутки шутками, но она вцепилась в меня словно клещ и вытягивала подробности. Я рассказал, в общих чертах, про обучение у Ильдиэль, забыв упомянуть, что стал причиной того, что ее семья несколько поредела, ну и о Сирии я тоже рассказать забыл. Впрочем, я не жалею о том, что отправил на тот свет 2 уродов, что возомнили себя вершителями судеб, вернее, одной конкретной судьбой, моей. За беседой ни я, ни Кандида не замечали течения времени. До нас дошло, что мы слегка увлеклись, когда на небе засияла луна. Мерный белый свет от небесного светила пролился на землю, освещая окрестности по-другому. Я думаю, что нам пора на время прервать нашу беседу. Видишь ли, ночью я предпочитаю спать, но завтра мы ведь поговорим. Немного грустно улыбнулась Кандида, ведь судя по ее ауре, она конкретно так расстроилась, а сон было последнее, что она хотела в данный момент. Думаю, да, тем более, что мы в одном замке, а ты мой гость, улыбнулся я, провожая девушку до входа в дом. Там нас уже ожидали, чем-то очень довольная мать, чуть менее довольный отец и лучащийся радостью Рикард. Охранники Кандиды подошли к нему и что-то негромко сказали тому в ухо. Жулье проворно схватила меня за локоть и буквально потащила меня в комнату. Как позже выяснилось, моя комната и комната Кандиды находятся рядышком. Совпадение? Не думаю. Ну как она тебе? Первое, что спросила мать, после взмаха палочкой и короткого слова для заклинания анонимности. Кто? Включил я режим дурака. Сын, я же видела, как она на тебя смотрела. Ну, рассказывай, лукаво улыбнулась мама, подзуживая меня. Ну, а что, мне не жалко. Вот только планов на женитьбу я еще не имею. Да и зачем мне короткоживущая? Разве что она сама станет бессмертной или хотя бы долгоживущей. Кандида, задумался я, ну первое мое впечатление, она неоднозначна. Она явно начитана, много знает, хочет знать еще больше. Прирожденная ученая или исследователь. Красиво, но это ты и без меня знаешь. Скажу по секрету, Альдеран и Рикард всерьез задумались над брачным магическим контрактом, для тебя и Кандиды. То есть мое согласие или несогласие роли не играет, нахмурился я. Мать мгновенно оценила слегка изменившуюся атмосферу и ответила. Я сказала, что они задумываются. Тем более Сал, тебе почти 17, совсем взрослый. Кандиде скоро 18, через пару месяцев, если мне не изменяет память. Ладно, на эту тему с отцом я поговорю позднее. Мам, мне почти 17 и жениться, ну может я это сделаю попозже. У меня, между прочим, грандиозные планы на ближайшие столетия. И какие же? Поездить по миру, изучать знания других магов. Кстати, а как насчет Шарля Фламеля? Вроде сейчас я уже не зеленый сопляк. Хм, задумалась мама, ты хочешь дальше учиться? Конечно, ведь учение свет, а не учение, чуть свет и на работу. Ха-ха-ха, заливисто рассмеялась мама, хорошая шутка, надо запомнить. В каждой шутке есть доля шутки, невесело улыбаясь ответил я. Ну так она тебе нравится? Вернулась мама к основным вопросам. Внешне да, внутренне, еще не решил, дипломатично ответил я. Вот и хорошо, спокойной ночи, Салазар. Прикрыв за собой дверь, сказала мама, погрузившись в сон, не мог отделать от ощущения, что, что-то вскоре произойдет, что-то неприятное. План снов – воистину удивительное место, любое желание здесь может осуществиться, только представь и пожелай. Однако стоит помнить, что там помимо тебя можно легко наткнуться на тварь, которая через сон влезет к тебе в мозги, а оттуда ее только мастер-менталист выкорчевать сможет. Ну если ты успеешь ему сообщить и заплатить за лечение. В данный момент я бесплотным духом бродил по своему сну, где в красках представлял себе, как я мучаю носящего желтую маску и как строю свою будущую школу. Наяву вижу, как огненной магией плавлю основание горы в лаву. Затем магией земли разравниваю фундамент, а магией льда остужаю горячий камень. Эх, лепота. Наиболее частые посетители плана снов – это буки, отчасти безобидные твари, насылающие кошмары детям и иногда взрослым. Часто испутают с демонами, из-за того, что они воплощены в реальном мире. Отчасти это верно. Бука – это астральный демон снов. С ним довольно легко справиться даже ученик, ведь в своих реальных телах они не слабее ребенка и выглядят достаточно безобидно. Так вот, ко мне в сон робко кто-то постучался. Когда полностью контролируешь свой сон, то легко заметить в нем изменения. Такой своеобразный тук-тук может значить две вещи. Либо с тобой хотят просто поговорить, либо хотят проникнуть в твой сон и силой выдавить тебя оттуда. Что происходит далее, лучше не упоминать. Однако, способ узнать, что надо открыть дверь. Стоило ли говорить, что я мысленно послал визитера нахрен, а сам проснулся. Следующий день мы также провели вдвоем. Кандида за ночь отдохнула, набралась сил и теперь мило улыбаясь рассказывала о себе и своих планах. Решив закинуть удочку, я случайно сболтнул, что в будущем хочу построить целую школу, где будут учить маги. Именно так, своим утверждением я походу приобрел ярого сторонника. Кандида и сама об этом задумывалась, но банально не знала, с чего начать. Ведь она как умная девушка прекрасно осознавала, что школу мало того, что надо построить. Туда нужны преподаватели, рабочие инструменты, прочий персонал, обслуживающий школу и ее потребности. И самое главное – деньги. Школа не должна существовать без притока финансов. Ну в моем случае за финансы я не волнуюсь. Материализация выходит у меня потрясающе. Через еще неделю подобного общения я немного получше узнал Кандиду и увлек ее артефакторикой. Она вгрызлась в меня с тем, чтобы я дал ей основы, но пришлось отбрить тем, что в замке Слизерина банально нет книг для начинающих. Вернее есть, но того, кто писал это пособие, я хотел заживо сварить в масле. Будь я реальным ребенком, то понял бы от силы одно слово из пяти и заранее бросил бы чтение столь скучного фолианта. А ведь артефакторика – приинтереснейшая наука, а также это одна из немногих областей магического искусства, которая работает везде и, что немаловажно, приносит неприлично высокий доход, даже начинающему неофиту. Основы – вот главный фундамент любого знания. Чтобы узнать основы, надо обращаться к мастеру-артефактору, а таковых на Альбионе немного. Алливандер – одни из них. Кандида вытащила свою палочку и принялась выводить вензеля в воздухе. С конца палочки загадочно сиял белый дымок, постепенно складывающийся в буквы староанглийского алфавита. Выглядело прикольно. «Кандида, скажи, а ты сама сделала палочку?» – спросил я. «Ведь палочка Кандиды несколько отличалась от, допустим, моей, Пусть я ей и не пользовался, ее палочка больше напоминала учительскую указку по длине, а толщиной она была с большой мужской палец, и как она не устает ей махать. Нет, купила вместе с отцом у Элливандера, а что, первый урок, каждый артефактор должен делать особенно для себя артефакты сам и только сам. Ну знаешь ли, надулась Кандида, взглянув на меня из-под лобья, это я и сама могла сказать, не жги меня взглядом, я огнеупорный, сказал я, нахально улыбаясь. Да ну тебя, слегка обиделась девушка и вышла из гостевой комнаты, где мы сидели дни напролет обсуждая магию. Я показывал ей бесполочковую магию, которая считается здесь признаком большой магической силы. Просто местные маги слишком привыкли к артефактам. Посох, палочка, кольцо и так далее слишком сильно вошли в обиход магов, что они не задумываются о большем. Нет, колдовство без концентратора только приветствуется и всячески поощряется волшебниками, но местные не привыкли строго дозировать силу. В местном понимании колдовство без артефакта концентратора или фокусировщика берет довольно много сил у магов. Это говорит о чем? Как минимум о высоком уровне магической силы. Альдерн, например, без палочки может колдовать что-то не сложнее чар уровня подмастерья шумерской гильдии магов. Жулию в бесполочковом колдовстве я вовсе не видел. Она, как и папа, в основном колдует с палочкой. Ильдиэль, не к ночи помянутая, колдовала без концентраторов, но совсем без артефактов не ходила даже купаться. Насчет прочих магов, я не знаю, подозреваю, что у них так же. Да что там говорить, я сам не всегда колдую с палочкой, далеко не всегда. Вместо палочки у меня есть посох, созданный мной из адамантия. Сломать такой, это надо очень постараться, круче поглотитель только из адаманта, но, во-первых, его хрен найдешь, а во-вторых, если даже я каким-то чудом умудрюсь найти или сделать подобный артефакт, то моментально повешу себе на спину мишень из разряда убить так, чтобы даже в ноосфере не осталось следов. Криол, когда я спрашивал его об обладателях адамантовых орудий, упоминал, что был некий маг, владеющий адамантовым посохом. В один прекрасный день пропали оба, и владелец, и посох, бесследно. Так что я слегка очкую искать адамант, для воплощения моей задумки. Адаманти гораздо безопаснее, хотя бы тем, что бога им не убьешь. Адамант – это слежавшаяся за тысячи лет плоть и кровь бога. Концентрат маны, праны и бахьянь в огромных количествах. Металл, способный порезать хоть колбасу, хоть демона, хоть что угодно. Кроме разве что древесины мирового древа, растущего в разных частях мультивселенной. Прогостив у нас еще неделю, Кандида уехала вместе с отцом в свое поместье и настойчиво приглашала меня к себе. Я решил сначала попутешествовать по миру и первое, что мне пришло в голову, это посетить Лондон, огромный торговый город, постепенно становящийся столицей Оловянных островов. Отец, рассказывая о простецах, говорил, что ныне острова охвачены множеством войн из разряда «все против всех», хотя в крупных городах типа Йорка, Честера, Оксфорда и само собой Лондона, уже есть такие понятия как суд, свободная торговля, правоохранительная система. Проще говоря, простецы налаживали друг с другом контакты, ведь войны забирают много денег и жизней, если второе восполнять нелегко, то вот первое, гораздо быстрее. Я же решил все-таки посетить города, ведь волшебники там будут по-любому, а следовательно, я смогу нарыть информацию о нужном именно мне. Лондон располагался на юго-востоке острова и находился недалеко от границы с морем, что делало его довольно успешным портом. Порт, равно корабли, деревянные. Корабли бороздили Темзу, выходя в море и направляясь во все стороны света. Америку здесь если и открыли, то ничего не говорят, ибо придурков нет. Прибыв в Лондон, я стоял напротив кованых ворот, любуясь архитектурой. Смешение стилей римлян, бриттов, саксов и многих других делало это город не похожим ни на что другое. Насколько я узнал, то Лондон был построен на основе другого города под названием Лондиниум. Отсюда и проглядывается римский стиль зодчества. Волшебники свободно проходили в город и были одеты как нувориши или аристократы. Сложно выглядеть плохо, если хоть чуть-чуть знаешь бытовые чары. Прочий люд, проходящий сквозь ворота, не блистал, хотя рясы священников я узнавал за версту. Кроме этого, я видел, как в карете, запряженной двумя гнедыми лошадьми, проехал кто-то прямо фонящий аурой святости, что говорило о том, что около меня проехал как минимум мастер святой магии. Святая магия – это чуть ли не отдельный пласт магического искусства. Что у Диарга, что в Шумере, что в Серой Земле, этот вид магии практически не пользовался популярностью. Почему? Для святой магии не нужны заклятия, ритуалы или что-то подобное. Их сила в несокрушимой вере в себя, Бога, космос или нечто иное. Святые маги практически неуязвимы к хладному железу, из-за того, что хладное железо блокирует магию, но святые маги могут частично игнорировать ее. Дело в том, что святой маг неистово верит, что может сломать оковы и что удивительно ломает их. Такой волшебник одной силой духа или веры, кому что ближе, может творить невероятные вещи даже на взгляд архимагов. Однако, для становления святым магом нужен особый склад характера и несокрушимая воля. Поэтому их так мало и, как правило, они в большинстве своем жрецы богов. Их ноусы для богов невероятно привлекательны, для демонов тоже, но, чтобы сломать святого мага, надо, я даже не знаю, кем быть. Святой маг верит, и в этом его сила. Из-за их веры их души не всегда можно затолкать в поглотитель, вырываются, причем так отчаянно, как никто. Святых магов можно только убедить, причем мирно. Воля, взращиваемая годами, просто не даст сломать их. Поэтому светлые боги скорее изберут себе в апостолы святого мага, ведь столько бахянь, сколько дает один святой маг, не даст тысяча человек, лади, если они сделают вид, что молятся. Частенько они становятся паладинами, наподобие тех, которые держала при себе Инанна. Почему она не развивала в них силу святости, неизвестно, впрочем, неважно. Одно я могу сказать точно: святые маги сложные враги, их даже смерть не всегда останавливает. Вдохнув полную грудь воздуха, я направился к воротам Лондона, где меня ненадолго задержали привратники. Но, к счастью, они были натасканы на узнавание волшебников, поэтому, задав мне пару вопросов, пустили в город, разве что предупредили, чтобы сильно руки не распускал. Первое, что я подумал, войдя в город, что надо бы сжечь его из-за вони. Повсюду снуют лошади, по углам видны вылитые помои, на самой дороге темнеют кучи из-под лошадиных хвостов. Дважды я видел, как около какого-то дома, визуально напоминающего халупу, испражняется женщина с детьми. Еще дважды мне предлагали расслабиться в доме удовольствий. Глядя на ауру зазывалой девушек, которые стояли рядом с ним, я здраво посчитал, что мытье себя не входит в их мацион, из-за чего мне было противно даже глядеть на них. Ну, с Лондон, вот и я. Теперь мне надо найти сборище волшебников. Надеюсь, у них будет получше. Воспарив в воздух, я, неторопливо всматриваясь в ауры горожан, принялся гулять по городу. Что сказать, город как город, не Ихари, конечно, но для средних веков это еще нормально. Периодически я видел служителей церкви, что с важным видом прохаживались по улице, держа на плече сумку, где гремели монеты, видимо, это подаяние от верующих. По-моему, сущая глупость, платить непонятно кому за обещание рая. Может, кто-то и ведется, но лично на мой взгляд это бред. Лавируя между потоков людей, повозок и редких карет, я искал магов, ну или хотя бы яркие ауры. Как правило, цвет ауры уже многое говорит о человеке. У паладинов и Нанны были образцовые ауры людей, которым можно подставить спину, доверить что угодно, включая жизнь. Такие люди не совершат подлости, это им попросту противно. Большинство встречных аур были блеклыми и серыми, обыкновенными, если можно так сказать. «Дяденька, подайте монетку нищему калеке», — раздался откуда-то снизу потухший детский голос. Остановившись, я посмотрел на обладателя и несколько секунд разглядывал его. Им оказался мальчик лет 8 без левой ноги и фингалом на лице. Часть когда-то темных волос была выдрана, словно его кто-то за них тряс, сильно и с удовольствием. Вторая нога была нездорова, скорее всего, он ее застудил или обморозил. Пусть не гангрена, но приятного мало. Сам мальчик был одет в лохмотья, но аура была яркая и сильной. Магия в нем буквально клокотала, и как я его не заметил сходу. «Дам, если честно ответишь на мои вопросы», — ответил я, слегка отодвигая подальше от себя облачко лошадиного пердежа, благо для Марида это несложно. «Не обманешь, дяденька», — прищурился пацан, а то был уже один, кто так же говорил. «И что случилось?» — полюбопытствовал я. «Вот и случилось», — указал он на целую ногу, произнес какую-то фразу, и ноге стало резко холодно. Во только утром отпускать начало. Пусть аура у парня горела и пылала от магии, сам он был печален. Видать, помотало его. Равнодушие, с которым он говорил, ужасало даже больше, чем само увечье. Никогда не понимал таких людей. Обещаю, что вреда не причиню. Пару секунд мальчик пытливо всматривался в мое лицо и, впервые улыбнувшись, разрешил спрашивать: «Как тебя зовут?» Мальчик нахмурился, но ответил: «Ублюдок, неблагодарная тварь, порождение дьявола, демон». «Стой, стой, не продолжай. А за что это тебя так?» «Не знаю, но вокруг меня иногда происходят странные вещи. То горшок незнамо с чего упадет, то грязь задымится. Я еще смог убежать от какого-то толстого мужика, который огрел меня крестом за это. А ноги как лишился, тот мужик смог меня догнать и хотел было сжечь, но вступились честные граждане, мол, не дело жечь невинное дитя», — произнес мальчик с ненавистью на последних словах. «По их мнению, меня следовало лишить руки за это, но в итоге сошлись на ноге. Мда, имя нормальное у тебя есть?» «Тетя с рынка называла меня Сейф, но потом, как и все, начала называть ублюдком. А из-за чего?» «Почему, как думаешь, я прошу милостыню? Я не могу добывать пропитание по-другому, а воровство строго карается», — ответил мальчик, свободной рукой приглаживая свои темные кудри. «Мда, даже ответить нечего. Нет, воровство – это нехорошо в любом случае, но, как говорится, нужда и голод заставит, и не так раскорячишься. Может, взять его с собой? Но зачем мне обуза в виде ребенка, тем более, не совсем здорового? А с другой стороны, жалко его, да и аура внушает уважение. Пацан от природы сильный волшебник. Салазар», — раздался позади меня знакомый голос. Я обернулся и увидел Кандиду в закрытом фиолетовом платье и почти непрозрачной вуалью на лице. Ее аура разливалась разными цветами, что говорило о частой смене мыслей и настроения. «Кандида, какой неожиданный сюрприз», — улыбнулся я, краем глаза отметив, что парень грустно вздохнул, а огонек надежды слегка угас. «Для меня тоже», — ни в слове не слукавила девушка-волшебница. «А это кто?» Кандида указала изящным пальчиком на Сейфа, что слегка сжался под взглядом волшебницы. Я сделал шаг к ней, полностью закрыв парня собой. «Это волшебник», — телепатически передал я девушке. Кандида явно не умела держать лицо, все-таки возраст, но она неподдельно удивилась и взглянула на пацана с большей теплотой. Впрочем, из-за вуали понять это было сложно. «А куда ты направляешься?» — спросила девушка, все еще кидая любопытные взгляды на мальчишку. Просто получилось так, что он не мог физически никуда уйти и волей-неволей слушал разговор. «Я ищу местных волшебников. Я хотел отправиться в путешествие по миру. Если не помнишь, я на память не жалуюсь», — слегка капнула ядом Коктевран. «Я помню, что ты хотел попутешествовать. Ну, я и решил для начала пройтись по столице Альбиона, а оттуда сесть на корабль и поплыть во Францию. К лягушатникам? Ну, а что такого?» — удивился я. «А о том, что во Франции живет Шарль Фламель, я скромно умолчу». «Да нет, ничего. А с ребенком что? Не поверишь, случайно увидел. Кстати, Сейф, что ты готов дать за полное исцеление и обучение у меня?» — вернулся я к парню. Он явно быстро принял тот факт, что волшебник. «Это хорошо. У меня ничего нет, ни золота, ни власти. Мне нечего дать вам. Ну, как посмотреть, у тебя есть твоя жизнь, твоя душа. Но не переживай, на них я не претендую. Если все так, то я могу предложить вам лишь службу». «Ну, тоже хорошо. Думаю, лет за 20 ты справишься. Также в знак доброй воли, я тебя вылечу здесь и сейчас. Что скажешь?» «Я согласен». Сейф, шестая по яркости звезда в созвездии Ориона, расположена на юго-востоке от пояса Ориона. Ее имя происходит из арабской фразы «Сейф аль-Джаббар», переводящейся как «меч великана» или «меч охотника». https://wiki.d0%1%d0%d0%b8%d1%84%. Если кому-то станет интересно. Глава 9. Учитель, ученик. Глава 9. Учитель, ученик. «Я согласен», — ответил мальчик, внимательно рассматривая меня и краем глаза осматривая прохожих. Я, в свою очередь, скрыл всех нас маскирующими чарами, или как их тут называют, чарами отвлечения внимания. Иллюзии даются мне довольно хорошо, но никогда нельзя забывать, что иллюзии временны. Далее телекинезом я приподнял парня в воздух, на всякий случай зафиксировал в положении солдатика и принялся за лечение. Пацан по ауре уже 100 раз пожалел, что согласился, но что-либо сказать не мог. Ведь я, разговаривая с парнем, тщательно сканировал его повреждения и недовольно хмурился. С кем бы Сейф ни говорил, это был определенно маг стихийной направленности. Криоманты довольно редки, но, видимо, недоучка хотел просто подморозить парня, но на деле он спровоцировал развитие некроза костных тканей или, вернее сказать, гангрены. Если бы я прошел мимо, то Сайф умер бы через пару месяцев, в жутких муках. Выводя омертвелые участки кожи, мяса, крови и даже костей, я ни на миг не забывал, что парень испытывает боль. Пусть она сильно приглушена целым каскадом заклятий, невозможно полностью заблокировать болевой эффект. Тем более, что благодаря мне он будет жить, возможно, даже долго и счастливо. Кандида наблюдала за мной с плохо скрываемой радостью, а в ауре разгоралось что-то алое и горячее. Сайв же, видя, что я у него убирал с ноги, быстро смирился с болью и ныне флегматично плевал в потолок, изредка морщись, когда я случайно задевал нерв. Потому что, не будь обезболивающих заклинаний, то он орал бы так, будто его жарит заживо. Тем более, что в мире немагов за тысячи лет жизни были придуманы сотни вариантов казни от огня. Одна из них была придумана задолго до рождения Мерлина и носила название «Бык Фаларида». В Древней Греции, когда она была центром мира по образованию, была придумана жуткая казнь. Если вкратце, то виновного человека запирали внутри полой статуи медного быка и поджаривали заживо. Крики несчастного напоминали рев быка, из-за чего ей дали такое название. Впрочем, создателя этого шедевра потом поджарили в его же изобретении, после чего бык Фаларида более не использовался повсеместно. Отдельные случаи не в счет. Возвращаясь к Сайфу, то я, потратив на восстановление ног почти 2 часа, заодно подправив тому руки и внутренние органы до вполне здорового состояния, ибо больной ученик мне не нужен. Сам мальчик, когда очнулся, когда я лечил его органы, то пришлось усыпить, выглядел прекрасно. Нормальный здоровый ребенок. Ощупав себя со всех доступных ему сторон, он, низко поклонившись, сказал, что ныне он мой должник. Кандида, что удивительно, все это время была со мной и даже не заикнулась, что ей надо по своим делам. Сайф, когда понял, что снова может ходить и двигаться как пожелает, стал вести себя не как старец, коим выглядел пару часов назад, а как ребенок. Просканировав Сайфа, я понял, что этот мальчик может стать магом ужасающей силы. Не высшим, конечно, но архимагом вполне сможет, если не будет лениться. Ну, а смотивировать на учебу я сумею, опыт есть. Салазар, ты не говорил, что владеешь чарами магической медицины, задумчиво произнесла Кандида, тоже проверив, с разрешения Сайфа, здоровье мальчика. Тот выглядел прекрасно и буквально лучился довольством. Я много чего не говорил, туманно ответил я, наблюдая, как в ауре Кандиды разгорается интерес, столь знакомый мне самому, когда я начинал учиться магии. Учитель, повторюсь, я ваш должник, проговорил мальчик, склонившись в поклоне. Подними голову, Сайф, мы уходим. Куда? Одновременно спросил Сайф и Кандида. Если первый спрашивал интереса ради, то девушка с намеком на досаду. Я хочу попутешествовать, посетить Европу, для начала, а там увидим. Сайф кивнул, но в ауре он был очень рад. Не каждый день происходят подобные события. Да и потом, мне стало просто жалко парня, да имя у него красивое, под стать именам джиннов, а я, все-таки джинн. К слову, надо будет объездить юг Евразии, посетить Персию, Турцию, Китай, Русь, Японию, Индию. Всяко там найдется, что посмотреть и чему поучиться. Плюс, ученик рядом. Надо не забыть взять с него клятву ученика и заодно о непричинении мне вреда, а также всему, что находится под моей защитой хотя лет на 1000. Ты ведь вернешься? Спросила девушка, смутившись. Ну, ближайшие 1-2 точно нет. Мне интересно посмотреть, как колдуют в других странах. Сал, а можно я поеду с тобой? Невинно улыбаясь, спросила девушка. Ты свободная женщина, кто я такой, чтобы тебе указывать? Хитро улыбнулся я. Вот только я должна сообщить отцу, похлопала глазами будущая основательница. Я никуда не тороплюсь, ответил я и обратился к Сайфу. Ты, кстати, есть не хочешь? Широко распахнутые глаза ребенка, плюс слегка заурчавший живот были намного красноречивее слов. Вопрос снят. Ты знаешь поблизости хороший трактир? Знаю, ответила вместо Сайфа девушка. Трактир неподалеку от порта, называется Кит, кажется. И как там? Вроде ничего, по крайней мере получше, чем здесь, слегка сморщила нос Кандида. Ну тогда пойдем туда. Кстати, а чем тут расплачиваются? В основном медными монетами, но можно серебром и золотом. Можешь показать монеты? А тебя нету, что ли? С недоумением спросила Кандида, тем не менее вытащив из декольте пухлый кошель, откуда донесся приятный любому человеку звон. Я не собираюсь их красть, просто хочу их увидеть. Кандида достала несколько монеток, судя по ауре из меди и серебра. Серебряные монеты выглядели меньше медных, хотя я знаю, что серебро как-никак более дорогой металлу, чем медь, и менее дорогой, чем золото. Это пенсы. Их совсем недавно начали выпускать на общий рынок, дала справку Кандида. Я коснулся пальцем монеты, наиболее высокой по стоимости, и тут же снял с нее матрицу. Далее, я поблагодарил Кандиду и трансформировал себе целую горсть монет. Сайф, увидев такое богатство, не осознавая даже, протянул руку, но тут же одернул. Как ты это сделал? Ты сотворил деньги из ничего, или это временная иллюзия? Хватит, я все объясню по порядку, прервал я поток вопросов. Сайф, в свою очередь, внимательно слушал. Ученику за это большой плюс. Я создал эти монеты из собственной магической силы. Это нелегко, но и не невозможно. Нет, они не исчезнут спустя время. Да, я знаю, что могу стать самым богатым человеком в мире. Нет, мысли не читаю, хотя и это умею. Слушай, Сал, а ты не хочешь принять на учебу одну весьма любознательную особу? Соблазнительно придвинулась ко мне девушка. Сайф недовольно посмотрел на Кандиду, но промолчал. С неиссякаемым источником идеи оплаты ученичества, не менее соблазнительно улыбнулся я, шагая по улице. Сайф и Кандида шли рядом, правда, ученик шел чуть позади, как раз там, где у меня болтался кошель с деньгами. Видимо, он решил посторожить кошель от своих коллег по ремеслу карманника. «Ну, Сайл», — законючила Кандида. «Еще бы, я только что показал магию, которой владеют немногие маги в мире. Если бы каждый маг мог сделать так же, как я, то мир заполонили бы олигархи от магии. Дай сначала одного ученика выучить». Далее мы шли до трактира молча. По дороге я мысленно прикидывал, что надо бы арендовать корабль, но на это есть универсальная валюта, под названием «золотой слиток». Тем более, что я зачаровал себе карман под расширенное пространство, куда сложил их. Технически я могу весь этот город купить, но зачем? Трактир Кит выглядел как трактир. Грубая деревянная двухэтажная постройка, откуда доносилась амбре отеля и пива, а также легкая ругань от подвыпивших постояльцев. Я вскользь поинтересовался, в тот ли кит мы пришли, мало ли, может, чуть дальше стоит другой кит, но, увы, такой трактир был только один. Кандида уверенным шагом вошла в двери, не обратив на вышибал внимания, ведь ее вид буквально кричал, что она не бедствует и в подаяниях не нуждается. Я тоже был одет с иголочки, а вот ученика попытались задержать. «В чем дело?» – спросил я, когда заметил, что Сайв застыл на входе в паб. «Рано ему ходить по таким местам», – ответил вышибала, отстраняя парня чуть дальше. «Это мой ученик, и я решаю, в какие места ему ходить можно, а какие нельзя», – нехорошо прищурился я. Сайф улыбнулся и попытался снова пройти. Вышибалы встали так, что протиснуться около них смогла бы только мышь. Очень тощая мышь. «Тогда плати за пацана пошлину. 20 серебряных пенсов», – ощерился в улыбке другой вышибал и уже протянул руку без двух пальцев для монет. «Я не торопился расставаться с деньгами, пусть я их и создал только что». «А как, а за что?» – спросил я, зажигая в открытой ладони маленький шарик пламени. Вышибалы уставились глупым взглядом на мою ладонь, а Сайф, не будь дураком, проскочил внутрь. «Ну это?» – завертел головой вышибала, что протягивал руку. «Господин чародей, закройтесь и будем считать, что я ничего не видел и не слышал». «Ясно, ясно». Синхронно выдали вышибалы и принялись с суровым видом рассматривать вход. Сайф облегченно выдохнул и без опаски вошел внутрь. Трактир со звучным названием «Кит» был полон людей, и в нем явно недавно произошла драка. Подавальщицы в засаленных платьях и не менее замызганных фартуках споро прибирали дальний угол трактира, где на полу кое-где были видны лужи от пива и крови. «Госпожа Коктевран, рад снова вас здесь видеть. Чего вы желаете?» Заискивающе подошел к нам пузатый мужик неопределенного возраста. Как я понял, хозяин трактира. Кандида нейтрально улыбнулась и заказала нам по бокалу выдержанного вина, а Сайфу яблочный сок. Хозяин был настолько любезен, что самолично принес на подносе наш заказ и удалился, поставив около нас молчаливую девушку такого же неопределенного возраста. Ей вполне можно было дать как 20, так и 40 лет, хотя по ауре ей было примерно 30 лет, плюс она явно рожала, причем недавно. Аура показывает многое. Сайф молча пил сок, цедя его каплем. Кандида скучающе рассматривала трактир. «Я же послал Доппели, чтобы они нашли корабль, идущий через пролив. Моя первая остановка была во Франции. Отец рассказывал, что там находятся знаменитые Елисейские поля, на которых устраивают дуэльные поединки. Поэтому весьма велик шанс нарваться там на Фламеля. Впрочем, если не повезет, то сильно я не расстроюсь. Мир велик, а я хочу побывать везде. Сал, о чем задумался? Спросила Кандида, когда ее бокал опустел уже третий раз. Да вот думаю над учебной программой для ученика. Да, я так и не спросил, а чему вы меня будете учить? Влез Сейф, чей сок закончился гораздо раньше. Называй меня учитель, Сейф, улыбнулся я, а учить тебя я буду грамоте, языку и, самое главное, магии. И когда начнется учеба? Сейчас, я начал обучение Сейфа с проверки на грамотность. Как и оказалось, мальчик совершенно не знал письма, но ничего страшного. Знания тот впитывал быстро, поэтому ближайший час я говорил о Творце, как об основе вообще всего, что есть в этом и других мирах. Сейф, да и Кандида, слушали меня молча, не перебивая и не задавая вопросов, что безумно радовало. Хотя учить Кандиду я не собирался, но ее жгучий интерес я чувствовал буквально кожей. Еда здесь оказалась в виде тушеных, вареных и жареных даров моря, рыба, моллюски и прочие морепродукты. К чести трактирщика, приготовили их быстро и довольно питательно. С пары блюд даже матрицу снял, ибо очень было вкусно. Кандида негромко беседовала с Сейфом о его прошлом. Мальчик охотно шел на контакт, рассказывая о своих злоключениях до нашей с ним встречи. Многие были забавные, многие грустные, но итог по большей части был один. Мальчик оказывался или бит, или голоден. Самое хреновое, что сам мальчик не видел в этом ничего плохого, то есть подобная для него норма. Но ничего, когда выучится, думаю, он забудет о нужде. Доппели быстро нашли нужный мне корабль и даже договорились о цене. Целый слиток золота за проезд уверил капитана, что я и Сейф высокопоставленные пассажиры и что нам будет выделена чуть не лучшая каюта корабля. Кандида после еды проводила нас до корабля и, попрощавшись, пошла обратно в город. Дорога до материка прошла быстро. Сейф быстро учился читать и писать, что непомерно радовало. Ведь обычно ученик, особенно возраста Сейфа, не могут похвастаться наличием хоть какого-то образования, поэтому мастеру требуется не меньше пары лет, чтобы начать учить непосредственно магии. К счастью, парой приемов магии разума я вбил на подкорку умение читать и писать для Сейфа. К своей чести, могу уверить, что в голове мальчика я ничего не сломал, а сам Сейф непомерно обрадовался, когда смог прочитать надпись на вывеске, спустя всего лишь час. Все же магия разума – отличная вещь. Сев на корабль, мы с Сейфом заперлись в каюте, предварительно всучив капитану еще слиток золота с наказом нас обоих хорошо кормить и не беспокоить по пустякам. На пацана я заранее повесил несколько личных защит. К сожалению, получилось всего две, но даже две лучше, чем нисколько. Обучение я решил начать с выяснением изначальных склонностей у парня. Сейф, сядь как тебе будет удобно. Я сейчас буду выяснять, к каким областям искусства у тебя есть склонности. Учитель, а как это будет происходить? Я буду вводить в тебя столько магической силы, сколько выдержит твое магическое начало, затем ты должен будешь что-нибудь пожелать. Твое переполненное магическое начало должно как-то среагировать. И что будет? Честно не знаю, судя по твоей ауре, ты пока полный нейтрал, что с учетом твоего прошлого вообще удивительно. Но более точно я об этом скажу, когда мы проведем проверку. Ты готов? Сейф молча сел на кровать. Корабль слегка качало на волнах, из-за чего кровать качала. Сейф уселся со всем удобством. Сейчас, ученик, попытайся максимально расслабиться и просто попытайся прочувствовать текущий тебе поток силы. Твоя задача — прочувствовать в себе поток моей маны и заодно ощутить свой ноус, то есть твое магическое тело. Магическое тело? Да, ученик, чуть позже я более подробно расскажу тебе о том, из чего состоит любая душа. Сейчас ты должен сосредоточиться на своих чувствах. Если вдруг почувствуешь недомогание или отторжение, ты должен немедленно уведомить меня об этом. Ты меня понял? Сейф кивнул и расслабился на кровати. Морская качка убаюкивала мальчика, а я, положив руки ему на плечи, начал медленно вкачивать в него свою ману. Мана медленно втекала в тело парня, ассимилируясь в его душе, становясь его собственной маной. Сейф сначала дернулся, с непривычки, наверное, но потом расслабился снова и принялся поглощать мою ману. Разглядывая парня магическим зрением, я видел многое в его жизни, но сейчас я разглядывал его ноус, постепенно распускающийся пышным цветом. Мальчик силен магически, даже удивительно, о своем возрасте иметь объем маны, как у слабого подмастерья. Ключевое слово – подмастерья. Что же будет, когда парень выучится? Новый архимаг? Вполне вероятно. Учитель, я чувствую себя всемогущим, восторженно выдал Сайф, повернув ко мне голову. Теперь ученик пожелай что-нибудь. Что именно, учитель? Задал вопрос Сайф. Что захочешь, только не уничтожение этого корабля. Капитан нам этого не простит. Сайф улыбнулся и закрыл глаза, пытаясь понять, что он хочет. Дети обычно хотят сразу многого, зачастую сходу невыполнимого. Например, притянуть игрушку и взорвать что-нибудь. Однако по этим сырым выбросам силы мастер понимает, к чему у ученика есть склонности. Сайф зажмурился, а я увидел, как напротив него зажегся небольшой шар света, плавно, но быстро окутывающийся молнией. Затем он застыл на месте, оставив шикарное зрелище. Понятно, значит, электромагия и магия времени. Интересно, если магии молнии я не особо удивился, то вот магия времени. Мда, маг времени, это гремучая смесь. Время, единая константа которой подвержены все и вся, боги, демоны и даже миры. Поэтому обучение этой магии мы с Сайфом займемся немного позднее, когда он освоит магию начального уровня, то есть подмастерья. Клятву с него я уже взял, так что со стороны Сайфа ни сейчас, ни в будущем подлянок быть не должно. Будущий пролив Ла-Манш мы прошли быстро, примерно пару часов мы провели в море. Сайф даже заскучать не успел, как мы сошли на берег, вдыхая свежий воздух порта города Кали. Этот городок был скорее обыкновенной рыбацкой деревней, но думаю, через несколько лет он станет крупным морским портом Франции. Жителей здесь было тоже немного, всего лишь пара тысяч человек, и они отличались редкостным дружелюбием к волшебникам. Не то, чтобы я искал с ними вражду, но подобное слегка напрягло. Бургомистр будущего города предложил мне задержаться ненадолго в городе, так как в окрестностях объявились вампиры, вернее целое гнездо, во главе с кем-то вроде высшего вампира. Бургомистр предложил мне солидную сумму серебром за изничтожение гнезда кровососов, на что я согласился с легкой душой. Сайфа я решил взять с собой, пусть посмотрит, как делается работа для мага, ну и заодно, ему со мной будет банально безопаснее, ведь вампир любит горячую кровь детей. Ну-с, начнем. Глава 10 еще один. Бургомистр города Кали дал мне и Сайфу всю доступную информацию о кровососах, что повадились в его город. Надо сказать, что мужик он был неплохой, но и святым я бы его не назвал. Впрочем, пофиг. Судя по его словам, лет 5 назад в город пожаловал странный путник, представившийся Севаром де ла Труа, представителем так называемого ковена, в котором состоят вампиры. Он предложил тогдашнему бургомистру защиту и помощь в обмен на 2 людей в год. Бургомистр отказался. Тогда вампир рассмеялся и ответил, что это не было предложением, на которое можно ответить нет. И в самом деле с тех пор начались периодические пропажи людей. Власти оказались бессильны, хотя депеши шли к ним чуть ли не каждый день. Волшебники, которые жили в Кале, тоже отказались иметь дело с целым гнездом, в котором как минимум один высший вампир. Надо отметить, что отказались не зря. Высший вампир – это вампир, живущий как минимум 1000 лет, и обычно до такого возраста доживают лишь сильнейшие представители любого вида. А учитывая, что высший вампир, по словам бургомистра, оказался волшебником, то мне нетрудно представить, какое чудовище от магии. Хотя вампир, несмотря ни на что, является довольно опасным оппонентом любому человеку. Волшебнику высший вампир опасный соперник, из-за увеличенной скорости и силы. Волшебник, несмотря на наличие способностей к магии, остается человеком. Реакция и сила у вампиров намного выше человеческой, из чего следует, что волшебник должен быть достаточно сильным, дабы противостоять даже обычному вампиру, не говоря уже о высшем. Уже в гостинице, сидя под чарами анонимности, в простонародье купол тайн, я втолковывал ученику технику безопасности. В общем, слушай внимательно. Я беру тебя с собой на охоту на кровососов, так как они противоречат самой жизни, впрочем, они ее полный антипод. Вампиры – это люди или иные создания, живущие за счет других. Высасывая из живых существ жизненную силу, они живут долго, наравне с самыми могущественными магами, эльфами, джиннами, титанами и тому подобным созданием. Убить их сложно из-за их бешеной регенерации, высокой скорости и большой физической силы. Также известно, что как минимум один вампир является волшебником, что делает его намного опаснее для нас. Учитель, а как вы собираетесь справиться с вампирами? Вампир не любит серебро, чеснок, прямой солнечный свет и огонь. Чтобы нивелировать их способности к скорости, я буду использовать площадные чары огня. Но вот с высшим вампиром попотеть придется, но ничего страшного. Максимум он будет архимагом. Неприятно, конечно, но ничего невыполнимого нет. Учитель, а вы уверены, что справитесь с вампиром-архимагом? Не хочу принизить ваши способности, но все равно сомневаешься, закончил я, с легкой улыбкой смотря на ученика. Сомнения, это нормально, сейф. Однако, верь мне, вампиры уйдут отсюда или на своих двоих, или в виде праха. Вы способны уничтожить целое гнездо кровососов, и еще этот город в придачу. Говоря это, я не соврал ни в слове. Длань Шамаша, или призыв 46-й эмблемы Мардука, Гибила, позволит сжечь так много территорий, что спасти сможет, или очень мощная защита или портал на другой конец земли. Восторженные глаза Сайфа послужили мне наградой, отчасти из-за этого я решил свернуть разговор, так как время уже было позднее, а охоту на кровососов лучше устроить днем. Отправив Сайфа спать, я создал Доппели с четким приказом найти гнездо вампиров, особое внимание уделить на такие места, как пещеры, подземелья и прочие помещения, сокрытые от света огненного светила. Думаю, что за ночь они справятся. Параллельно Доппели получили иное задание – найти ингредиенты для всевидящего зеркала. Если их в этом мире нет, что сомнительно, то обращусь к одному из имен Мардука, к примеру 18-е имя – Шазу. С его помощью можно найти сокрытое, ну или хотя получить примерное расположение нужной вещи или места. Человек-скорпион, конечно, намного полезнее в плане точности ответов на вопросы, но часто дергать его нельзя. Может так получиться, что самка, создание крайне злопамятное, бессмертное и до одури сильное, сделает так, что просто будет поджидать на месте призыва. С ней я не факт, что справлюсь. Все-таки она архидемон, причем из сильных. Плюс она наверняка помнит, как мы с Криолом и Алкиалалом попытались ее поймать когда-то. Утром, получив подробный доклад от Доппели, я направился прямиком к логову вампиров. Оно находилось не в пещере или подземелье, как я думал, а в роскошном палаццо, стоящем на краю деревни. Вампиры скрывались от людских глаз, пусть не очень хорошо, но маскировка у них была неплохая. От местного солнца они закрывались достаточно плотно, дабы не обжечь кожу. Ауры вампиров Доппели почуяли сразу, и просто проследили за одним из них, вплоть до входа в поместье. Внутри не было ни одного человека, были только кровососы. Ауры были с душком, сильным. Такой духовный аромат можно получить, если много лет убиваешь, просто так, удовольствия ради. Я могу понять убийство во имя мести, но просто так. Нет, это выше моего понимания, а ведь мой уровень цинизма должен был шагнуть так далеко, как только возможно. В любом случае, накинув с десяток личных защит, я самолично отправился к особняку вампиров, оставляя на брусчатке отметины от моего посоха, которым я пристукивал в такт моим шагам. Адамантия оставлял аккуратные вмятины на камне, хотя вроде я не сильно стучал. Дойдя до кованых ворот, я отметил, что они сделаны из почти чистого железа, а как известно, железо противодействует магической энергии, заглушая ее ток. Не полностью, конечно, но это ощутимо. Отчасти поэтому магические существа не любят чистое железо. Достигшие определенного могущества волшебники могут игнорировать даже хладное железо, хоть это и довольно тяжело даже архимагам и высшим магам. Хотя тот же высший волшебник наверняка имеет целую колоду из козырных тузов и джокеров в случае, если он вдруг окажется вместе с хладным железом наедине. «Кто такой?» – невежливо обратился ко мне привратник, к слову тоже вампир. Его лицо было скрыто под маской из темной ткани, голову прикрывала черная шляпа с широкими полями. Одет привратник в тяжелую плотную одежду, напоминающую скорее рясу или мантию, скрывающую тело полностью. Вампиры, особенно неофиты, или как их называют сами вампиры-птенцы, солнце люто ненавидит. Оно жжет их немилосердно, заставляя чуть ли не плавиться. Даже если на улице прохладно, вампиру будет жутко больно. Чем старше становится вампир, тем более спокойно он переносит солнечные лучи. Тем монстрам, что умудрились дожить до тысячи лет, солнце не причиняет больше вреда, и они могут загорать на солнце, вызывая этим жуткую зависть от младших товарищей по цеху. Салазар Слизерин. ответил я, небрежно качнув в руке посох. Выкидное адамантиевое лезвие на конце посоха было готово вылезти в любой момент, а от этого не факт, что вампирская регенерация спасет. Привратник оценивающе оглядел меня, особенно задержав свой взгляд на моей шее, открытой для обозрения. «Тебе нечего здесь делать», — выдал привратник, спустя пару секунд раздумий. «Я пришел поговорить со старшим в этом доме. Ты что тупой? Я же сказал, что тебе нечего здесь делать», — раздражаясь, ответил привратник, делая шаг к кованой створке ворот. «Нас, по сути, разделяет чуть меньше 3 метров. Для вампира дистанция просто смешная, ну, если опустить тот факт, что нас разделяет решетка, а на мне самом лежит несколько слоев личной защиты». «Послушай, я не хочу ругаться и превращать тебя в кусок обугленного мяса, кровосос, но если ты продолжишь говорить со мной в таком тоне, что поменяю тебе местами все органы чувств, нюхать будешь задом, а срать носом, жевать ушами, а видеть членом, я волшебник и я хочу поговорить с главным, не знаю, откуда ты о нас узнал, маг, но шел бы ты куда подальше, пока жив». Нынче по ночам неспокойно, угрожающе осклабился вампир на миг, сверкнув алыми буркалами из-под прорези в тканевой маске. «Ты смеешь мне угрожать?» — сделал я шаг вперед. Посох послушно перелетел из левой руки в правую, нацелившись набалдашником на ворота. «Вали отсюда, а то ведь мальчика могут покусать!» — глумливо оскалился вампир, а мое терпение, без того мизерное, испарилось окончательно. Дальше я говорить не стал, а попросту телекинезом, схватив кровососа за горло и направленным усилием, выбил головой вампира ворота изнутри. Как выяснилось позднее, изначально открывались они вовнутрь. Кровосос, изрыгая проклятие, тонко запищал, но словив его во внутренний кокон, я попросту его сжег до пепла, а пепел обратил в ману и развеял в пространстве. Так намного надежнее и быстрее. Внутренний двор усадьбы местных кровососов был весьма ухожен, явно чувствовалась женская рука. На зеленый газон откуда-то высыпали множество одетых, как почивший привратник, бойцов с мечами и прочим скарбом в сумках по бокам. «Я пришел всего лишь поговорить с вашим главным», — крикнул я, надеясь, что мне не придется обращать столь красивый образец зодчества в угольную пыль. Бойцы задумчиво осмотрели выбитые ворота и, учуяв легкий запах сгоревшего вампира, поняли все правильно, но к своему удивлению вперед вышел довольно высокий вампир с 2 обоюдоострыми клинками за спиной. В руках он держал то ли кинжал, то ли стилет. Я не особо разбираюсь в холодном оружии. Лот Гвейдион одно время учил меня пользоваться мечом и посохом, как боевым орудием, но определенных успехов я таки достиг. Хотя против вампиров лучше всего действует именно магия. Дело в том, что в схватке между вампиром и паладином все решает опыт. Тысячелетний вампир, посвятивший искусству фехтования хотя бы 100 лет, легко уделает даже генерала ордена Инанны. Не в обиду Гвейдиону, хотя он тоже недурно владеет мечом, против подобного реликта, как тысячелетний вампир, он будет смотреться словно мальчик, впервые взявший меч в руки, против мастера фехтования. «Кто ты такой, человек? Что тебе тут надо?» Зычный голос вампира разнесся по округе, а его подчиненные медленно начали брать меня в кольцо, стремясь сделать так, что я не смог сбежать, ежели что. Грамотно, но в корне неверно. Мои заклинания площадные и активируются от одной лишь мысли и желания. Мое имя Салазар Слизерин. Я пришел поговорить с главой вашего гнезда. По какому поводу? Спросил тот же вампир. Тем временем кольцо кровососов вокруг меня сжималось все плотнее и плотнее. Между мной и ближайшим вампиром было не больше 10 метров. Такая дистанция для обученного боевика ничтожна. Не советую нападать на меня, в противном случае, я не ручаюсь, что вы выживете. Я пришел пока просто поговорить. Развивать конфликт не в моих интересах. По крайней мере пока. Ты пришел в наше логово, убил одного из наших птенцов и ждешь от нас понимания, взять его живо. Выбор сделан, мысленно произнес я, активируя заклятие огненной волны. Большой плюс магии слова, что ее активатор может быть любым. Жест, слово, мысль или даже желание. Все зависит от того, что именно предпочитает заклинатель в виде триггера на срабатывание заклятия. В моем случае это мысль, хотя я не брезгую и другими способами. Слепящая волна белого пламени бурным потоком хлынула во все стороны, исключая возможность подобраться ко мне сзади. Я успел увидеть, как вокруг меня испарился один из кровососов, что умудрился как-то подобраться ко мне. Вампиры были испепелены, лишь небольшие кучки пепла остались на дороге. Из особняка послышался мощный крик, и из главных ворот дома выбежал кровосос, аурой и видом явно посильнее, чем прочие. Навскидку ему было не меньше 1000 лет. Видать, он хозяин местного гнезда. Воспарив на несколько метров вверх, я рассматривал ауру кровососа, и она впечатляла. Хотя даже если разумные просто живут 1000 лет, его душа неуловимо меняется. Пусть вампир не истинно бессмертный, как эльф, титан или джинн, но жить столько, сколько захочется, все хотят. Вампиры же попросту паразиты, живущие за чужой счет. Я не отрицаю, что есть нормальные вампиры. Я точно знаю об их существовании. За примерами далеко ходить не надо. Вторая жизнь, лучший после Мурака вивисектора медик на серой земле, вампир. Я в госпитале не раз с ним беседовал и даже в свое время отговорил Криола убивать его, хотя тот вампиров любит немногим больше, чем куклусов. Впрочем, Трой доказал делом, что с ним можно иметь дела, поэтому он остался жив. «Ты кто еще такой?» — крикнул вампир, вытаскивая из ножен самую настоящую катану. Грациозное оружие сверкало на солнце, как живое, и невольно приковывало взгляд. «Я Салазар Слизерин. И зачем тогда ты пришел сюда? Я не припоминаю, чтобы вредил кому-либо из твоего рода». Приподняв катану чуть выше, произнес кровосос. «Затем, что местный бургомистр не желает видеть вас на своей территории». «Ага, нажаловался магу, значит», — зловеще оскалился кровосос. «Значит так, у тебя есть два варианта. Либо ты со своим гнездом, вернее тем, что осталось, валишь отсюда и не возвращаешься, либо я прямо сейчас выжгу тут все Кнергалу». «К кому?» — не понял кровосос. «Кому надо? У тебя 5 секунд на правильный ответ», — припечатала я, наговаривая речитатив на призыв 46-й эмблемы Мардука. Кровосос взглянул на катану и ринулся ко мне с занесенным мечом. «Выбор сделан. Да возвысится пламя до неба, да буяет тьму горнила, да осветит мир пламя справедливости, да пребудет со мной гибель, чье слово — Байлагнитера». Кровосос успел прыгнуть ко мне, замахнувшись катаной, как округу обуяло пламя, почему-то синее. Кокон огня поглотил и меня, и вампира, и окружающий пейзаж. Я впервые призывал одно из имен Мардука и слегка опасался, что призванное имя может отказаться выполнять мою просьбу, а такое вполне возможно, особенно, если применять их часто и без повода. Криол в приступе хорошего настроения как-то поделился, как какой-то уже бывший маг Шумера часто призывал Есискура, 45-ю эмблему Мардука, дарующую знание о сроке жизни любого живого создания, будь то растение, животное, человек, демон или даже бог. Уж очень он был любопытен и жаден до знания жизни богов, демонов и обычных людей. Видимо, он так достал 45-е имя, что оно напророчило ему самому долгую жизнь, но потом тот маг просто исчез. Даже человек-скорпион не смог сказать, что именно с ним случилось. Аура вампира каким-то образом осталась цела и отлетела от меня на несколько метров. Призыв гибела прошел хорошо. Пламя выжгло чуть больше километра, то есть особняк превратился в догорающие развалины. Сам вампир остался цел, как и его катана.